Ритм был очень быстрый. Певица как будто всхлипывала в такт гитаре. «Откуда эта пластинка?» – удивилась Франсуаза. «Я взял ее у Брикошона», – объяснил Николя. «То есть как это взял?» «Очень просто. Он потом вычтет из моей зарплаты. Правда, высший класс? Только вот проигрыватель у тебя – барахло. Но ничего, в следующем месяце я куплю получше». «А какую машину ты выберешь?» – насмешливо спросил Александр. «Естественно, Феррари», – без тени улыбки ответил Николя. «Спортивное купе красного цвета с 5 скоростями. Предельная скорость – 270 км в час». При этих словах Николя сделал быстрый поворот на месте. Все его тело задвигалось, словно под воздействием электрического тока. Ноги болтались, как на шарнирах, руки были раскинуты в стороны, живот ходил ходуном. Казалось, он придумывает танец прямо в эту минуту, на глазах у всех, и что вовсе не музыка диктует ему свой ритм, а он заставляет мелодию следовать за собой. Даниэлю тоже захотелось исполнить нечто подобное. Он вышел на середину комнаты и, не спуская глаз с ног Николя, начал неуклюже подпрыгивать. В отличие от своего взлохмаченного, хохочущего и вездесущего визави, он выглядел угловатым и неловким. Дани тоже встала. Мелодия ей очень нравилась, и она больше не могла противиться искушению. Мелкими, осторожными шажками она переступала по комнате. Раскачиваясь из стороны в сторону, на своих тонких ножках, с животом, похожим на бочонок, Даниэла ничуть не смущалась. «Она не понимает, что выглядит смешно, и в этом ее очарование», — подумала Франсуаза и ободряюще улыбнулась Дани. Пластинка кончилась, Николя поставил другую. «Это еще лучше!» — объявил он, и тут же опять принялся танцевать. Его неподвижный взгляд был устремлен вперед, рот приоткрыт. «Покажи, как ты это делаешь?» — попросила Дани. «Три шага влево, один назад?» «Точно!» — подтвердил Николя. «Потом прыжок на месте, и все сначала, но во вращении!» «А у меня получается?» — поинтересовался Даниэль, красный от натуги. Он очень старался, но выходило у него плохо. «Смотри, не провались на нижний этаж!» — смеясь, предупредил Николя. Какое-то время Франсуаза наблюдала, как каждый из них исступленно беснуется в своем углу, а потом, отбросив сомнения, присоединилась к танцующим. Ноги сами вытолкнули ее на середину комнаты. Николя подал Франсуазе руку, чтобы ей было легче освоить движение. Сидя со стаканом вина и отбивая пальцами такт по краю стола, Александр с удовольствием наблюдал за царившей вокруг веселой суматохой. Ему казалось, что он находится на школьном дворе во время переменки. Франсуаза и Николя принадлежали к одному поколению. Тесно прижавшись друг к другу, рука в руке, они легко выделывали ногами странные па. Их плечи сотрясались, головы ритмично раскачивались, а в глазах одинаково сверкали искорки радости. Александр сделал глоток вина, только теперь распробовав его терпкий вкус. Музыка, бестолковая и оглушительная, грохотала во всю мощь. Александра посетила нелепая мысль, а ведь настоящая-то пара. Это не он и Франсуаза, а Франсуаза и Николя. Он представил себе, как они занимаются любовью. Тайком. А может, у него на глазах? Почему бы и нет?